Глава 32. Вернувшись домой и найдя у себя на столе записку сестры, Нехлюдов тотчас же поехал к ней. Это было вечером. Игнатий Никифорыч отдыхал в другой комнате, и Наталья Ивановна одна встретила брата. Она была в черном шелковом платье по талии, с красным бантом на груди, и черные волосы ее были взбиты и причесаны по-модному. Она, очевидно, старательно молодилась для ровесника мужа. Увидав брата, она вскочила с дивана и быстрым шагом, свистя шелковой юбкой, вышла ему навстречу. Они поцеловались и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. Совершился тот таинственный, невыразимый словами многозначительный обмен взглядов, в котором все было правда, и начался обмен слов, в котором уже не было той правды. Они не видались со смерти матери. «Ты потолстела и помолодела», — сказал он. У нее сморщились губы от удовольствия. «А ты похудел». «Ну что, Игнатий Никифорыч?» — спросил Нехлюдов. «Он отдыхает, он не спал ночь. Много бы тут надо сказать, но слова ничего не сказали, а взгляды сказали, что то, что надо бы сказать, не сказано. Я была у тебя». «Да, я знаю, я уехал из дома. Мне велико, одиноко, скучно, а мне ничего этого не нужно, так что ты возьми это все, то есть мебель, все вещи». «Да, мне сказала Аграфена Петровна, я была там. Очень тебе благодарна, но...» В это время лакей гостиницы принес серебряный чайный прибор. Они помолчали, покуда лакей расставлял чайный прибор. Наталья Ивановна перешла на кресло против столика и молча засыпала чай. Нехлюдов молчал. «Ну что же, Дмитрий, я все знаю», — с решительностью сказала Наташа, взглянув на него. «Что ж, я очень рад, что ты знаешь. Ведь разве ты можешь надеяться исправить ее после такой жизни?» — сказала Наталья Ивановна. Он сидел, не облокотившись, прямо на маленьком стуле и внимательно слушал ее, стараясь хорошенько понять и хорошенько ответить. Настроение, вызванное в нем последним свиданием с Масловой, еще продолжало наполнять его душу спокойной радостью и благорасположением ко всем людям. «Я не ее исправить, а себя исправить хочу», — ответил он. Наталья Ивановна вздохнула. «Есть другие средства, кроме женитьбы. А я думаю, что это лучшее. Кроме того, это вводит меня в тот мир, в котором я могу быть полезен». «Я не думаю», — сказала Наталья Ивановна, — «чтобы ты мог быть счастлив». «Дело не в моем счастье, разумеется, но она, если у нее есть сердце, не может быть счастлива, не может даже желать этого. Она и не желает. Я понимаю, но жизнь, что жизнь, требует другого. Ничего не требует, кроме того, чтобы мы делали, что должно», — сказал Нехлюдов, глядя в ее красивое еще, хотя и покрытое около глаз и рта мелкими морщинками, лицо. «Не понимаю», — сказала она, вздохнув. «Бедная, милая, как она могла так измениться?» — думал Нехлюдов, вспоминая Наташу такую, какая она была не замужем, испытывая к ней сплетенные из бесчисленных детских воспоминаний нежные чувства. В это время в комнату вошел, как всегда, высоко неся голову и выпятив широкую грудь, мягко и легко ступая и улыбаясь, Игнатий Никифорович, блестя своими очками, лысиной и черной бородой. «Здравствуйте, здравствуйте!» — проговорил он, делая ненатуральные сознательные ударения. Несмотря на то, что в первое время после женитьбы они старались сойтись на «ты», они остались на «вы». Они пожали друг другу руку, и Игнатий Никифорыч легко опустился на кресло. «Не помешаю я вашему разговору?» «Нет, я ни от кого не скрываю то, что говорю и то, что делаю». Как только Нехлюдов увидал это лицо, увидал эти волосатые руки, услыхал этот покровительственный, самоуверенный тон, кроткое настроение его мгновенно исчезло. «Да, мы говорили про его намерение», — сказала Наталья Ивановна. — «Налить тебе?» — прибавила она, взявшись за чайник. — «Да, пожалуйста». — «Какое, собственно, намерение?»